выборы президента Украины. Мне больно смотреть, сколько людей за Зеленского и за Тимошенко тут. То есть я не говорю, что я не порохобот, я не за Порошенко явно. Но если выбирать между... Ну я не раз уже говорил, если выбирать между Зеленским и Тимошенко, которые явно пророссийские. Это меня удивляет, почему люди не видят то, что Зеленский это ватник. Назад в Россию, что ли, захотели? Потом третий Майдан будет устраивать. Ну, по соцопросам, я не знаю, насколько эти соцопросы правдивы, возможно, так же, как и с Трампом. Типа, и там победы не видать Трампу, однако выиграл. Зеленского, наоборот, говорят, что вот победит любого во втором туре. Что там, даже если Порошенко Зеленский выйдет, то Зеленский победит. Вообще, ребят, я сторонник той идеи, что... Что в Украине, что в России. Ну, в России там своя тема, конечно. Нужно... В России это внедрить гораздо сложнее будет. Нужно внедрить такую систему, как право на право голоса. Чтобы голосовать, ты должен сдать тесты по теории государства и права, по политологии, по основам экономики. Только ты эти тесты сдаешь, тогда ты имеешь право голосовать, потому что Зеленский, за Зеленского явно голосуют ебланы, которые не разбираются вообще ни в чем, блядь. Ни в экономике, ни в праве, ни в политологии, ни в чем не разбираются. Им просто на уши навешали, что вот, ну как обычно, как Тимошенко. Тимошенко это тот же самый Зеленский, только Тимошенко уже законтаченная. То есть с ней никто дело иметь не хочет. Зеленский человек новый. Риторика та же самая. Мы против всего плохого, за все хорошее. И только я приду, у вас там все вырастет, все зарплаты, все. Тарифы снизим, зарплаты увеличатся, олигархов разграбим, все сделаем, все будет заебись, короче. Короче, блядь, ну, реально на эту хуйню может только еблан купиться. И к моему великому сожалению, 917, в Украине 47, ебланов 7, хватает. 39. Вот если внедрят вот эту систему, что право голоса будет только у, назовем это, интеллигенцию, то есть только у людей с мозгами, тогда будущее есть. А вот эти все, блядь, всякая деревенщина, быдло и прочее, они просто не дадут стране развиваться. И так будет и дальше продолжаться, что люди с мозгами, кто не смог устроиться в Украине, потому что есть люди с мозгами, кто за счет мозгов может устроиться в Украине, в принципе, сделать себе жизнь. Или там получить наследство. Да даже вообще, если у вас по наследству там однокомнатная квартира в Киеве, вы уже, блядь, король. Уже, то есть, уже хорошо. То есть, ну, прикиньте, наследство, однокомнатная квартира, да, вы ее себе просто сдаете и едете куда-то на Гоа, и там живете. Заебись, не надо работать, и вы живете там в свое удовольствие. Ну, или в какую-то такую теплую страну. То есть, такие варианты тоже... Много людей так делает. Вот. А что касается людей с мозгами, у кого, кому вообще не повезло ни с чем, ни с наследством, ни профессионально не удалось устроиться. Кто не трудоголик, кто вот любит полениться в меру. То есть это тоже нормально. Это ненормально за копейки пахать, блядь, 24 часа в сутки. Это ненормально. Это совковое прошлое, блядь. Кому с этим всем не повезло, естественно, такой человек с мозгами, он будет уезжать на Запад. И это правильно. Он там за всю ту же потраченную энергию будет приобретать гораздо больше. И сможет там устроиться. Пока вот это конченое быдло имеет большинство и право голоса, то ничего хорошего я не вижу. Я не вижу тенденцию к развитию. Разве что действительно выберут кого-то честного президента и от него же честную силу в парламенте. Разве что так я вижу. Но однозначно, конечно, это лучше, чем жить при хуйле. При хуйле это еще хуже, блядь. Это еще зашкварней. Вот это меня и смущает, то, что сейчас выберут долбоебы этого Зеленского, и Россиюшка придет, блядь. Глядишь это, однажды проснусь утром, стук в дверь. А там, открывайте это, сотрудники ФСБ, блядь. То есть я не удивлюсь, если так будет реально. Проблема не в том, что он комик. Проблема в том, что это личность не самостоятельная. Еще он... У него риторика такая же, как у зашкварных дегенератов вроде Бойко или Вилкула. Люди, вы что делаете вообще? Вы голосуете за Бойко или за Вилкула, по сути, блядь? Ну, полный ноль... Это тоже, это последняя проблема. То, что полный ноль в политике. Это реально последняя проблема.